Когда вы оживляете в памяти прожитые дни, происходит нечто важное. Вы начинаете видеть энергию рождения в каждом дне. Вы начинаете чувствовать жизненную силу, видеть использованные и упущенные возможности, видите печальные, тяжелые и прекрасные моменты собственной жизни, и в каждом из них открывается рождение. И вы понимаете, почему ваша жизнь именно такова, и вы осознаете, что у вас есть силы, чтобы все изменить. В этот момент глубоко вздохните через нос и медленно выдохните ртом. Отдохните несколько минут, потом запишите в книгу вашего рождения все, что вы ощутили и познали во время этого упражнения, и что было наиболее важным. Если вы будете выполнять это упражнение каждое утро, вы обнаружите, что все то, что вы поняли и открыли во время упражнения рождения, то и дело всплывает в вашем уме в течение дня и вечера. Записывайте это в книгу рождения. Упражнение откроет вам красоту и силу рождения. Если вы будете постоянно делать его, все ваши повседневные дела и привычные действия наполнятся энергией мыслей, и вы начнете думать более ясно, отчетливо. Вы начнете налаживать связь с глубочайшей и наиболее могущественной частью вашего сознания и почувствуете себя родившимся заново. Вы станете исследователем, вы начнете искать и находить истинный смысл вашей жизни. Благодаря осознанию ключевого момента рождения, ваша жизнь обретет новую глубину, значение и качество. Всю свою жизнь Марсия чувствовала, что она с чем-то борется, хотя и не знала, почему это так. Когда ей исполнилось 84 года, она поняла, что измучена этой борьбой и лишена счастья. У Марсии были дети, внуки и любящий муж, но ей постоянно чудилось, что между ими и миром воздвигнут некий барьер. Она чувствовала этот барьер с самого детства. Марсия как будто жила на далеком острове, не в состоянии испытать настоящие эмоции. Когда я впервые встретился с Марсией, она была не слишком разговорчива, так что я даже и не пытался беседовать с ней, а просто объяснил, как делать упражнение рождения, и сказал, что она может и дальше обращаться ко мне, если эта практика ей поможет. Марсия начала ежедневно делать упражнение рождения и через несколько недель заговорила. Она рассказала мне, что всю жизнь подвергалась излишней заботе. Сначала со стороны родителей, потом со стороны мужа. Она была очаровательным ребенком, похожим на куколку, и жила как будто в драгоценной шкатулке, построенной ее родителями. Потом, когда она выросла, она вышла замуж за человека, который обращался с ней точно так же. Он старался защитить ее и спрятать от жизни. Марсия всегда чувствовала себя в стороне от всего происходящего, да ведь она и в самом деле всегда находилась в стороне. «Я не знала, что такое настоящая жизнь», — сказала она мне. «Я думала, жизнь — это то, что я делаю, а не то, что я собой представляю. Я начала теперь понимать, что хотя все то, что я делала, и влияло на меня, и изменило меня, но это не была настоящая я». Я пряталась за своей семьей, я ничего не знала об основах подлинной жизни. Теперь я знаю, что все вокруг обладает собственной жизнью. Я открыла себя, и я счастлива. Я обнаружила в себе способность использовать все возможности и любить своих родных куда сильнее, чем прежде. И я не представляла, что такая любовь существует. И наши отношения с мужем стали совершенно другими. Мы словно родились заново. Марсия рассказала мужу и взрослым детям об упражнении рождения. Она поделилась с ними своими открытиями, и все ее тревоги и эмоциональный мусор исчезли. Она помолодела и внешне, и внутренне. Она навела мосты между собой и подлинной жизнью. Она открыла для себя полноту и глубину чувств, пройдя через рождение во всех его видах. Семья. Мы все стараемся найти семью. том смысле, что хотим принадлежать кому-то и объединиться с кем-то. Та семья, в которой мы рождаемся, дает нам первый опыт общения. Семья, в которой мы родились, дает нам то представление о семье, которое мы приносим с собой в мир, и часто именно по этому образцу мы строим свои отношения с партнерами, друзьями, коллегами. Семья дает нам чувство принадлежности к миру и влияет на наш способ мышления. Если мы позволяем вовлечь себя в мысленную энергию семьи, пронизывающую нашу повседневную жизнь и опыт, мы мгновенно обогащаем свои возможности с другими. Мы можем поделиться мысленной энергией семьи с любым человеком, с которым так или иначе взаимодействуем. Будь то короткий разговор с незнакомцем на улице, или обмен замечаниями с продавцом в магазине, или встреча с коллегами по работе. В обычной жизни многие люди закрываются от других, стараются сократить количество контактов, тем самым понижая качество собственной мысли. Масса возможностей ощутить силу семьи проходит мимо нас, если мы сворачиваем на такой путь. Открытость навстречу мысленной энергии семьи объединяет людей и укрывает от бед. Эта энергия создает ощущение доброты, чувство единства. Она учит нас ценить людей самих по себе, а не за то, что они могут сделать для нас, или за то, чем они обладают. Ключевой момент семьи случается в нашей жизни, когда мы испытываем любовь во всех ее проявлениях. Это может быть любовь сексуальная, романтическая, духовная, платоническая, любовь к друзьям или даже простой случай проявления доброты к постороннему человеку. В каждом ключевом моменте, когда мы чувствуем мысленную связь со своей семьей, людей, скрывается одно из величайших духовных и дарующих жизнь переживаний, на какие только мы способны. Эти моменты случаются то и дело, но слишком часто мы их не осознаем. Вместо того мы поддаемся влиянию мысленной энергии рутинных дел, привычек и неумелого мышления. Каждый из нас – семья для другого, и вы можете испытать это на опыте, научившись осознавать ключевые моменты семьи в своей жизни вместе со всеми теми дарами, которые приносят такие моменты. Умственное упражнение семьи. Это упражнение великолепно для тех, кто чувствует себя одиноким, посторонним для других или как бы отгороженным от собственных мыслей и чувств. Оно также наилучшим образом поможет тем, у кого в семье есть проблемы, тем, кто хочет обзавестись семьей, тем, кто был усыновлен и хочет найти своих настоящих родителей. Это упражнение поможет вам, если вы стоите на грани развода, если у вас трудности в общении с коллегами по работе, оно поможет и друзьям, живущим вместе. Выполняйте это упражнение по вечерам, перед сном, в течение 10 минут. Сядьте так, чтобы вам было удобно. Закройте глаза и умом почувствуйте макушку своей головы. Мысленно начните двигаться вниз. Ощутите лицо, плечи, руки, пальцы, грудь, живот, бедра, голени, ступни. Потом прочувствуйте собственное дыхание, вдох и выдох. Ощутите его, как древний ветер, несущий коллективную мудрость семьи человечества. Прислушайтесь, постарайтесь услышать, что звучит в этом ветре, являющемся вашим дыханием и дыханием других людей. Воздух, которым вы дышите, содержит в себе ключевой момент семьи. Начните понимать нужды других и желание объединения, желание принадлежать к некой семье. Почувствуйте это, объединяясь посредством своего дыхания с дыханием других. Теперь распространите мысли о благополучии на всех живущих и пошлите в пространство энергию излечения, покоя и общения. Закончив упражнение, вознесите благодарность за прожитый день и за встречи со всеми теми людьми, с кем вы сталкиваетесь в течение этого дня. Потом, засыпая, направьте свои глубочайшие мысли навстречу мыслям других людей, с желанием поучиться у них. Вы делаете это для того, чтобы, проснувшись, стать немножко мудрее и общительнее, чем прежде. Пол был в своей семье белой вороной. Он не был похож ни на кого из своих родных, не был похож на детей по соседству. Он хотел знать, почему вещи таковы, каковы они есть, и как они происходят и действуют. Родители Пола не понимали его, и потому он чувствовал себя отверженным. Полу хотелось любить своих родных, но он чувствовал себя отдаленным от них, и это повлияло на всю его жизнь. Пол не умел заводить друзей, не умел вступать в интимные отношения. Он был глубоко несчастен и очень одинок. Делая упражнения семьи, Пол начал понимать, почему его родные не знали, как с ним обращаться. И поэтому он простил всех, ведь теперь он осознал, как выглядел в их глазах. К собственному изумлению он обнаружил, что внушал своим родным благоговейный страх. Обретя новое сознание, Пол сумел выстроить любящие взаимоотношения со своими родителями, братом и двумя сестрами. Он обзавелся новыми друзьями и больше не чувствовал себя одиноким. И люди стали часто обращаться к нему за советом в части того, как исправить собственные взаимоотношения с кем-либо. Любовь. Любовь есть везде, но ее трудно заметить, ее нелегко ощутить и еще сложнее разделить. Любовь – это молчаливый язык сознания, который придает смысл большей части того мира, в котором мы существуем бессознательно. Научившись понимать мысленную энергию любви, вы расширяете свое сознание, и ваша жизнь станет более полной и творческой. Хотя мысленная энергия любви не энергия познания, тем не менее она способна порождать великие интеллектуальные достижения. Любовь ищет нас и предстает перед нами не раз в самых разных обликах. В ключевые моменты она предлагает себя нам, но обычно мы не осознаем ее присутствие в своей жизни и потому не замечаем. Сквозь нашу планету текут великие потоки энергии любви, поэтому у нас всегда есть возможность найти любовь, стоит только открыться ей навстречу. Мысленная энергия любви освободит вас, покажет вам ценность вашей личности, подарит вам гармонию и равновесие, покажет вам бесконечную радость, скрытую в человеческом сознании. Но как же мы можем научиться осознавать этот ключевой момент нашей жизни? Мы приглашаем его, как пригласили бы старого друга или какого-то человека, которого хотим узнать поближе. Умственное упражнение любви. Воспользуйтесь этим упражнением, если чувствуете себя нелюбимым или нелюбящим, вообще если вы выбиты из равновесия. Оно представляет ценность также для тех, кому не весело, кто тяготится своими обязанностями, и для тех, кто верит, что нашел единственную любовь, и для тех, кто собирается жениться, равно как и для тех, у кого возникли проблемы в любовных отношениях, например, недостаток страсти. Мысленное упражнение любви откроет и положительные, и отрицательные стороны любовных отношений, поможет вам понять, в чем ваши отношения нуждаются. Делайте это упражнение по 10 минут в день сразу после пробуждения. Сядьте как можно более удобно. Успокойте мысли и сосредоточьтесь на своем физическом сердце. Пусть ваше внимание будет полностью поглощено сердцем и больше ни на что не обращается. Думайте о своем сердце как о некоем резервуаре, из которого может истекать бесконечное благословение. Ощутите биение сердца и позвольте каждому удару отразиться во всем теле. Когда это получится, почувствуйте энергию любви, возникающую между ударами. В самой глубине вашего тела, ума и души существует мысленная энергия любви, ожидающая, когда вы ее осознаете. когда вы ощутите в своем сердце эту мысленную энергию любви, попросите ее наполнить ваш ум, тело, жизнь и мысли. Выполняя это упражнение регулярно, вы станете на путь преобразования собственной жизни. Осознание и одобрение мысленной энергии любви придаст вашей жизни новые измерения, обогатит ее. Вы и исправите, и улучшите ваши любовные отношения. Вы станете щедрее и увидите щедрость в жизни вокруг себя, потому что опыт любви и есть щедрость. Мария была преуспевающим ученым, всегда известным в избранной ею области науки и автором многих книг, имевших успех. Благодаря таланту ее жизнь была весьма благополучной, но Мария постоянно ощущала внутреннее неудовлетворение, потому что чувствовала себя нелюбимой. 10 лет своей жизни она разделила с Марком, также известным ученым. Но это были чересчур рассудочные и сухие взаимоотношения. Мария и Марк взаимно признавали таланты партнера и во многом поддерживали друг друга, когда речь шла о карьере. Но между ними не было страсти. Когда Мария пришла ко мне, она рассказала, что не в силах понять, то ли она любит Марка, то ли нет. Он ей нравился, она им восхищалась, но чувствовала, что ей нужно нечто большее. Она не ощущала любви с его стороны, не замечала, чтобы он ценил ее женственность. Он как будто просто выполнял какую-то обязанность, и они никогда не говорили о том, чтобы пожениться и завести детей. Мария видела, что Марк был бы рад и дальше продолжать в том же духе, но ей хотелось другого. Я предложил Марии делать упражнение любви каждое утро в течение месяца и просто посмотреть, как оно на нее подействует. Когда Мария пришла снова, она была очень взволнована. После 2 недель выполнения упражнения она решила честно поговорить с Марком о своих чувствах, мечтах и надеждах. К ее удивлению, Марк был весьма тронут ее словами и сразу же сказал, что ему тоже хотелось бы сыграть свадьбу и иметь детей. Мария и Марк вели себя слишком сдержанно, и каждый из них строил предположения относительно чувств другого, вместо того, чтобы открыться друг перед другом. А после разговора Марк тоже начал делать упражнения любви. Еще через 2 недели они снова обсудили свои дела и решили вместе отправиться в романтическое путешествие и подумать о будущем. Упражнение позволило им обоим соприкоснуться с любящей и нежной стороной их существа и дало возможность раскрыться. Когда эта великая энергия ожила, Мария обнаружила, что Марк может быть на удивление страстным. Он начал дарить ей цветы и писать нежные письма, и Мария не только почувствовала любовь к нему, но и открыла в себе страсть, подобную страсти Марка. 2 года спустя Мария и Марк были женаты и ожидали своего первенца. Теперь научная карьера очутилась для них на 2-м месте, а на 1-м месте стояли семейные ценности, и оба они были очень счастливы. Успех и неудача. Успех и неудача всегда идут рядом. Из одного следует другое. И они, по сути, одно и то же, и именно поэтому они являются одним и тем же ключевым моментом. Многие люди полагают, что успех – это достижение некой цели или осуществление намерения, а неудача, как мы привыкли думать, это какая-то беда или, по крайней мере, невезение. Но с точки зрения учения Бон, такие определения слишком примитивны. Истинный успех – это то, что приводит вас к состраданию другим людям. Неудача случается тогда, когда вы об этом забываете. Успех и неудача – это жизненные составляющие, которые помогают вам взращивать мудрость и глубинное понимание. Мир полон успешных неудачников. Это люди, которые считают себя преуспевающими, но чьи успехи пусты и не имеют ценности. поскольку основаны на бесчестности и не приносят пользы другим. Иной раз огромные компании внезапно рушатся, вроде бы совершенно неожиданно. Это происходит потому, что они держались на бесчестии. Они считали себя непобедимыми, но это было не так. Отсюда следует, что успех может обернуться невезением, а неудача – это лучшее, что может случиться с вами, потому что благодаря ей вы учитесь, как преуспеть по-настоящему, так, чтобы выгоду получили не только вы сами, но и другие тоже. Материальный мир просто требует, чтобы успех и неудача шли рядом, как средства, регулирующие ограниченную жизненную силу нашей хрупкой планеты и нашего слабого вида человечества. Ключевые моменты успеха и неудачи учат нас видеть истинный смысл и ценность поступков, мыслей и результатов. Они показывают нам нашу ответственность в материальном мире, используя мораль, этику, наш труд и наш способ обращения с другими людьми. Мы склонны измерять успех тем, сколько удовольствия получаем, а неудачу количеством испытанной боли. Такой подход происходит из-за недостатка связи с мысленной энергией успеха и неудачи. Как только мы объединяемся с этой энергией и начинаем видеть, почему мы преуспели либо потерпели крах, мы начинаем понимать и то, что не существует ни неуспеха, ни неудачи, в том чистом виде, как мы привыкли это думать. Успех может стать неудачей, неудача может обернуться величайшим достижением. Когда вы строите планы на будущее, ваше отношение к успеху и неудаче будет определяться вашими достижениями и тем, какой путь вы изберете. Зная, что успех и неудача взаимосвязаны, вы уже никогда больше не окажетесь обманутым ни тем, ни другим. Вместо того, у вас достанет мудрости, чтобы понять, за одним всегда следует второе, и оба они представляют великую ценность в вашей жизни. Умственное упражнение успеха и неудачи. Это упражнение полезно, если вы столкнулись в жизни с успехом или неудачей. Если рассуждать с точки зрения серьезных жизненных перемен, то такие вещи, как разрыв отношений с близким человеком, потеря работы или тяжелая болезнь, часто наполняют нас чувством неудачи. Это упражнение поможет вам увидеть другую сторону каждого переживания и понять, что там, где вам видится неудача, одновременно присутствует и успех. Вы можете также использовать это упражнение, если вам предстоят какие-то изменения в жизни или вы хотите добиться успеха в каком-то рискованном предприятии. Упражнение поможет вам понять, на верном ли пути вы стоите, нужно ли вам это предприятие, и если да, то упражнение поможет вам добиться успешного результата. Выполняйте это упражнение по меньшей мере в течение 10 минут утром или вечером. Сядьте и закройте глаза. Подумайте о тех днях своей жизни, когда вы пережили успех или неудачу, большие или малые. Подумайте о том, как они повлияли на вас духовно, эмоционально, умственно, как они отразились на вашем материальном состоянии. Когда вы это сделали, постарайтесь ощутить всю ту мысленную энергию, которая была связана с пережитыми вами успехами и неудачами. Почувствуйте события прошлого как можно глубже, потом представьте их в виде капель теплой золотистой воды и направьте в свое сердце каплю за каплей. Сделав так, вы извлечете суть из каждой неудачи и каждого успеха, и это дарует вам самосознание. Закончив медитацию, вслух вознесите благодарность за каждый пережитый вами успех, за каждую неудачу, перечисляя их. Если вам необходимо сосредоточиться на некоем конкретном предприятии в будущем, визуализируйте его, прежде чем закончить упражнение. Будьте как можно более точны в выражении обстоятельств дела и собственных намерений. В вас возникнет сильное чувство правильности или неправильности того, что вы собираетесь сделать, и ощущение того, к чему все это приведет. Джейн намеревалась купить дом. Она посмотрела их десятки и остановила выбор на просторном и красивом доме, расположенном в чудесном месте. Муж Джейн не особо интересовался, в какой именно дом они переедут. Он предоставил выбор жене. Цена дома выглядела вполне приемлемой, но потом вдруг начались проблемы. Прежде всего, муж Джейн никак не мог продать тот дом, в котором они жили. Потом владелец дома, который супруги намеревались купить, внезапно сильно повысил цену. Джейн была полна решимости купить дом, который ей понравился, поэтому она продала старый дом подешевле, чем он стоил, и согласилась переплатить за новый. Но проблем становилось все больше. Внимательное обследование показало, что в новом доме многое требует дорогостоящего ремонта. Тогда муж Джейн предложил отказаться от сделки и поискать другой дом. Но Джейн хотелось иметь именно этот. Она попросила старшую сестру, чьему мнению очень доверяла, посмотреть на него. И сестре дом тоже понравился. Поэтому Джейн еще более энергично устремилась к своей цели. Наконец дом был куплен. Семья переехала в него. И с самого момента переезда начались неприятности. Дети заболели. Джейн и ее муж начали ссориться. Соседи оказались ужасными, а ремонт дома стоил куда больше, чем они могли себе позволить. Джейн понадобилось 2 года, чтобы признать, наконец, этот дом им не подходил. Именно в этот период она обратилась ко мне, а я предложил ей делать упражнение успеха и неудачи. Благодаря упражнению Джейн поняла, что руководствовалась не собственным мнением, а мнением сестры. И поэтому она продала дом сестре, которой он понравился, и сестра благополучно зажила в нем. Джейн использовала упражнение и для того, чтобы выбрать новый дом. На этот раз все получилось хорошо, и она с семьей переехала в такой дом, где все их проблемы исчезли. Семья вновь обрела счастье. Значение. Люди сами причиняют себе боль, если теряют жизненное направление или не могут найти смысла в повседневной деятельности. Отсутствие значения, смысла, может стать подобным пустоте. Оно создает ощущение, что все наши усилия тщетны. Многие люди пытаются найти значение собственной жизни посредством взгляда других. Они ищут одобрения, отклика и неких сообщений, которые бы объяснили им, кто они таковы на самом деле. Но это может создать лишь искаженную картину и никогда не приведет к подлинному чувству внутреннего значения. Значение или смысл – это мысленная энергия, которая поддерживает все наши переживания. Она кроется в нашем сознании и в бессознательном. Поэтому для того, чтобы найти ее, мы должны заглянуть вглубь себя. Чем усерднее вы ищете значение, тем отчетливее вы видите все то, что создает ваш ум, эмоции и стремления. Значение – это валюта сознания. Все обладает своим значением, только нужно его найти. Все мы – переводчики и истолкователи значения. Значение каждой личности уникально – и чрезвычайно важно, чтобы каждый из нас нашел свое собственное значение, потому что эта мысленная энергия принесет нам все те переживания, в которых мы нуждаемся. Поиск значения поощряет нас к освоению правильного мышления. Правильное мышление создает правильную жизнь, когда мы узнаем, как именно применять ценные значения в повседневной жизни. Ключевые моменты значения – это те моменты, когда мы по-настоящему понимаем смысл нашей жизни. Это прекрасные моменты просветления, когда мы вдруг понимаем, что скрывается за нашими поступками. И такие моменты являются не под грохот фанфар или звон труб, а под звуки нежного щебетания птиц, либо в полной тишине. Умственное упражнение значения. Воспользуйтесь этим упражнением, если вы чувствуете бесцельность своей деятельности или не в силах разобраться, чего вы хотите от жизни, или вы ощущаете себя застывшим на месте и не можете продвинуться вперед в работе или в личных отношениях. Используйте его также и в том случае, если вам хочется понять значение какого-то события, или вы не в состоянии разобраться в какой-то ситуации, найти, так сказать, концы. Оно может быть полезным и в том случае, если вы ищете в жизни духовный смысл или у вас наступил кризис веры. Можно также применять это упражнение, если вы склонны к чрезмерному анализу и пытаетесь найти особый смысл в любой мелочи. Оно поможет вам понять, что мы иной раз придаем слишком много значения вещам, которые, по сути, мало что значат. Упражнение следует выполнять раз в день по 20 минут. Сядьте в тихом месте на удобный стул или на пол – в позе медитации. Закройте глаза, прислушайтесь. Ушами слушайте звуки вашего тела, звуки вашего ума и звуки мира вокруг вас. Вне зависимости от того, каковы эти звуки и какие они вызывают у вас чувства, воздайте благодарность за них. Отнеситесь к ним как к друзьям. Слушайте без предубеждения, пока все звуки не сольются в единое целое. После этого прислушайтесь к мысленной энергии значения. Она возникнет как некая высокая нота или как звук быстрого течения воды. Погрузитесь в этот звук, воздайте благодарность за него, откройте глаза и почувствуйте мысленную энергию значения в пространстве вокруг вас. Позвольте ей течь сквозь вас, впитывайте ее, ощущайте ее. В вас пробудится осознание значения и смысла вещей. Джеймс становился все более и более известным как певец. Но чем больше ему доставалось славы, тем более он чувствовал себя одиноким и несчастным. Джеймс ощущал, что он не знает, кто он таков на самом деле, и даже не представляет, чего хотел бы достичь. Он не видел в своей жизни смысла, и потому начал его искать. После того, как Джеймс в течение 3 недель делал упражнение значения, он начал лучше понимать свои чувства, воспоминания, собственное творчество. Он понял, почему выбрал именно это занятие, и что его привлекли совсем не богатство или слава, а просто реализация своего дара, возможность приносить другим радость и содержать свою семью. Он стал намного счастливее и разобрался в степени важности для него различных вещей, что позволило ему и продолжить карьеру, и наладить личную жизнь. Вместо того, чтобы плыть по течению и подчиняться чужому влиянию, он разработал для себя четкие представления о том, что и как он хотел бы делать, какие предложения можно принять, а какие следует отвергнуть, потому что ему это не подходит, либо принесет напряжение в его семейную жизнь. Став мужем и отцом, Джеймс продолжает делать упражнения значения каждое утро. Для него это способ поддерживать постоянную связь со своим внутренним «я». Джеймс открыл значение собственной личности и смысл своей жизни и теперь не пропускает мимо внимания те моменты, когда жизнь предоставляет ему возможность получить более глубокие уроки. Счастье. Счастье существует само по себе. Точно так же, как солнце изливает тепло на нашу планету, так и счастье творит тепло нашей жизни. Все наполнено счастьем. Мысленная энергия счастья уже существует вокруг нас, нам только и нужно, что впитать ее. Стоит нам заглянуть в любого человека, и мы увидим мягкое сияние, не зависящее от проблем личности. Эта энергия пронизывает воздух, которым мы дышим, она разлита в природе и во всех живых существах. Вы можете научиться быть счастливыми, узнав, как мыслить правильно, потому что правильное мышление порождает правильную жизнь, а та высвобождает счастье. А когда счастье освобождается, зло и печаль умирают. Счастье является своим собственным вознаграждением, а та радость, которую мы чувствуем в моменты чистого счастья, уникальна. Счастье разное для каждого из нас, потому что мы получаем энергию мысли разными способами. И у каждого из нас свои способности достигать счастья и создавать его. Счастье не обретает посредством накопления материальных благ или каких-то особых событий. Истинное счастье приходит из нашей собственной сокровенной глубины. И если мы не жалеем времени, чтобы заглянуть в эту глубину и взрастить способность правильной, искусной энергии мысли, мы тем самым взращиваем и нашу способность быть счастливыми. Умственное упражнение счастья. Это очень простое, безопасное и глубокое упражнение. Многие великие тибетские мастера делали его в качестве своей главной медитации. Выполняйте это упражнение, если чувствуете себя несчастными или ощущаете, что вам не дано радоваться. Упражнение тесно связано с упражнением значения, и часто бывает полезно делать их вместе. Иногда люди чувствуют, что им необходимо найти смысл и значение каких-то событий, чтобы стать счастливыми. Но строгой необходимости в этом нет. Сядьте поудобнее и закройте глаза. Вообразите стремительный поток света, вливающийся в ваше сердце, света чистого, сияющего, прозрачного и спокойного. Когда он касается вашего сердца, вы чувствуете, как появляется первый росток счастья, и оно все разрастается и разрастается в вас. Вы понимаете, что все, что вы будете делать, чувствовать и говорить, каждый день будет пронизано счастьем, что счастье пропитывает ваши мысли и поступки, влияет на них. Джейк не верил в счастье. Он думал, что оно доступно только чокнутым, хиппи и примитивным людям. У него не было времени для счастья. Он был серьезным человеком, управляющим магазином металлоизделий и столпом местной общины. Потом 7-летний сын Джейка умер от менингита. С этого времени серьезности в жизни Джейка стало чересчур много, и он, переполненный горем, впервые осознал тяжесть своей эмоциональной ноши. Джейк начал делать это упражнение и почти сразу же почувствовал, как на него нахлынули огромные волны радости и счастья. Он сумел справиться с горем и построить свою жизнь заново. Он нашел ответы на личные вопросы, которыми ни с кем не мог поделиться в силу своих религиозных убеждений. Джейк открыл при своем магазине металлоизделий кафе-мороженицу и раз в неделю 2 часа подряд бесплатно угощал мороженым всех местных детей. Это привело к сплочению общины, а счастье Джейка оказалось очень заразительным. Принятие. Принятие помогает нам стать сильнее и увереннее в себе, свободно общаться с людьми и понимать доброту. Это такая энергия мысли, которая приводит к состраданию, потому что с ростом принятия растет и сострадание. Принятие не есть нечто покорное и бессильное, оно мудро и динамично, потому что дает вам храбрость понимания, когда нужно принимать вещи, события и людей такими, каковы они есть, и осознавать те случаи, когда вы не в силах что-либо изменить. Все мы время от времени оказываемся в таких ситуациях, это часть нашей жизни, и слишком часто пытаемся сопротивляться обстоятельствам, отказываясь принять то, что изменить не можем. Ключевой момент принятия позволяет нам увидеть, где наиболее мудрым выбором будет как раз восприятие ситуации такой, какова она есть. Принятие устраняет сомнения и дает нам возможность заглянуть глубоко в историю собственной жизни. Оно дарует нам силу излечения старых ран и прощения тех, кто причинил нам вред. Оно возвышает нашу внутреннюю природу и учит тому, что все на свете возможно. Принятие – это мысленная энергия вечно обновляющихся женских сил природы и Вселенной, но она также и ключ к дисциплине, сосредоточению и успеху. Эта сила не выглядит эффектно. Она тиха, терпелива и всегда рядом с нами, и дает возможность жить энергией момента, вечного сейчас. Принятие – это то из человеческих качеств, которое труднее всего побудить к действию, потому что оно требует от нас довериться естественному порядку жизни. Это значит, что мы должны заменить простые повседневные соображения на более высокие мысли, на такую мысленную энергию, которая придает нашей жизни особое качество и уникальность, и потому-то она ждет, пока каждый из нас не будет готов к пониманию того, что она всегда присутствует в нас. Мысленное упражнение принятия. Делайте это упражнение, если видите, что вам трудно смириться с какой-то ситуацией или событием, или что вас самих в каком-то смысле не принимают или не терпят. Тут речь может идти о какой-то конкретной персоне, мачехе, например, которая вас не признает, или, возможно, об ощущении, что вас вообще не принимают знакомые, что вы среди них отверженный. Выполняйте упражнение по вечерам, по меньшей мере в течение 20 минут, как можно более регулярно. Сядьте поудобнее, расслабьтесь, закройте глаза. Представьте ту личность или ситуацию, с которыми вы хотите наладить отношения или справиться. Позвольте этому человеку или ситуации раствориться в чистом белом свете, а потом впитайте этот свет своим сердцем, в котором нет осуждения. Ощутите тот урок, который может вам дать этот человек или ситуация. Потом проделайте то же самое со всем миром, и по отдельности со всеми знакомыми, родными, с другими ситуациями в вашей жизни, когда вы нуждались в мудрости принятия. Закончив, вознесите благодарность за все хорошее и плохое в вашей жизни. Брайан был не в силах справиться с тем, что рухнули его давние отношения с женщиной, которую он очень любил. Они были вместе 6 лет, и он никак не мог отказаться от нее, как ни старался. Такое положение вещей и боль, которую он испытывал, начали оказывать влияние на него, работу и отношения с другими людьми. Брайан начал терять друзей и волю к жизни, а потом потерял работу. Когда Брайан пришел ко мне, он был чрезвычайно подавлен. Но, научившись упражнению принятия, он начал постепенно понимать, кто сам разрушает себя и свою жизнь, отказываясь принять реальную ситуацию. За несколько месяцев он справился с болью разлуки, а потом начал видеть женщину, которую прежде любил, совершенно по-другому. Он принял ситуацию. Он увидел женщину такой, какой она стала за прошедшее время. Он принял самого себя. С прежней возлюбленной они стали друзьями, Брайан вернулся на прежнюю работу, восстановил отношения со старыми знакомыми, принятие привело его к внутреннему равновесию. Независимость. Независимость – это вовсе не способность обеспечить себя или обходиться без других людей. Нет, независимость приходит из понимания того, что представляет собой ваши внутренние проблемы или вопросы, почему они возникли и как с ними совладать. Будучи независимым, вы способны полностью реализовать ваши внутренние силы и сделать вашу жизнь такой, как вам хочется. Независимость – это также и мудрость, которая приходит из понимания святости жизни и того, что в каждом человеке, животном или предмете таится божество. Ощущение подлинной независимости – ключевой момент жизни, потому что он означает, вы достигли более высокого и более надежного уровня мысли и сознания. Независимость также учит нас тому, как проявляется природа мысли и открывает нам духовные законы природы и Вселенной. Она учит каждого из нас, как нам жить вместе и как познать нашу ответственность в качестве членов того или иного сообщества. Независимость дает душе возможность роста, а вашей жизни – возможность быть вознагражденной. Она приносит всем нам искусство существования в этом мире. Она учит нас отвечать за собственные поступки, но также и дарует храбрость, чтобы помогать другим, чтобы отвечать за других». Подлинная независимость возникает из понимания того, что все мы нуждаемся друг в друге и в то же время обладаем силой для того, чтобы самим творить свою судьбу. Она учит нас тому, как действовать и думать в единстве с другими и как жить в согласии с нашими искренними убеждениями, находя собственные внутренние законы морали, этики, поведения. А сущность независимости – это мысленная энергия самопознания и ответственности, вместе с которой приходит радость. Умственное упражнение независимости. Эта медитация позволяет вам соприкоснуться с силой мысленной энергии независимости, что пребывает в вас. Это весьма ощутимая сила, которая освободит вас от скуки, страха, слабости, даст вам возможность обрести власть над собственной жизнью. Воспользуйтесь этим упражнением, если не можете определить направление своей жизни, если мир подавляет вас или вы нуждаетесь в том, чтобы предпринять какой-то решительный шаг, например, покинуть родительский дом и начать жизнь взрослого человека. Делайте упражнение по утрам минут 10-15, не менее 21 дня. Результаты могут проявиться и раньше этого срока, но именно такой промежуток времени придает им наибольшую устойчивость. Сядьте в тихом месте, закройте глаза, сосредоточьтесь на своем пупке. Теперь почувствуйте, как мысленная энергия независимости, пронизывающая пространство, течет сквозь ваше тело, вливаясь через пупок, как она наполняет вас теплом, ощущением огромной силы и спокойной рассудительности. Энергия течет к вашему сердцу, заполняет грудь, потом поднимается выше ко лбу, потом к центру макушки, потом спускается вдоль затылка и течет по позвоночнику, от позвонка к позвонку, пока не достигнет паха. А уже оттуда она растекается в ваши руки и ноги, наполняя их теплом до кончиков ногтей. Ваше тело окончательно наполняется мысленной энергией независимости. Повторите этот ток энергии мысли 5 раз. После этого увидьте, как энергия истекает в ваш эмоциональный и физический мир, создавая новые возможности для независимости и успеха. Франклин всегда чувствовал свою зависимость от других людей. Он был хорошим человеком, ему было трудно сказать «нет», и люди этим пользовались. Он понимал, что с ним обращаются как с тряпкой, что он вечно в распоряжении других. Так было всю его жизнь. Родители имели над ним большую власть, и он постоянно обращался к ним за советами по поводу того, как устроить свою жизнь. В результате он совершенно не доверял собственному мнению. Франклин сказал мне, что ему хотелось бы изменить все это, стать сильным и независимым. После того, как Франклин в течение недели каждое утро делал упражнение независимости, случилось нечто, поразившее его. Швейцар, стоявший у входа в здание, где работал Франклин, и никогда прежде не замечавший его, вдруг улыбнулся и вежливо с ним поздоровался. Еще через 2 недели Франклин заметил, что люди больше не обращаются с ним, как с мальчиком на побегушках. Он изменил свою внутреннюю энергию, он начал становиться независимым, и мир вокруг ощутил это и проявил уважение. Люди увидели Франклина в новом свете, стали интересоваться им самим, а не только тем, что он может сделать для них. Таланты Франклина расцвели и были замечены, он получил повышение по службе, Франклин теперь смотрел на себя как на человека сильного и независимого, и поэтому другие увидели его таким же. Смерть. Смерть настигает каждого из нас, и случиться это может в любой момент. Что же мы делаем, когда она приходит? Впадаем в панику? Погружаемся в смятение чувств? Остаемся спокойными или хладнокровными, или мы просто стараемся не замечать ее приближение и надеемся, что она нас минует. Люди живут, а потом они умирают. А потому то, как вы обходитесь со своей жизнью, определит вашу будущую встречу со смертью. Зачастую мы не желаем думать о смерти. Нам она кажется слишком страшной, но смерть естественное и обычное явление, и мы сталкиваемся с ее мелкими проявлениями постоянно. Конец дня, разрыв близких отношений, окончание вашей любимой телевизионной программы, конец работы, множество самых разнообразных концов наступает в течение каждого дня. Когда вы умираете, это означает лишь то, что иссякает та мысленная энергия, которая поддерживала жизнь вашего тела с момента его зачатия. Смерть – это вовсе не отсутствие жизни, а просто некий промежуточный эпизод, во время которого жизнь обретает новые силы, чтобы достичь более высокого уровня мысленной энергии. Когда вы умираете, энергия мысли истекает из вас до тех пор, пока тело не опустеет окончательно. Ваш ум, как вырванная страница книги, улетит прочь, а та глубинная сущность мысленной энергии, которая делала вас тем, чем вы были, начнет создавать новую мысль, дополняющую все то, что имелось прежде. Смерть дает возможность обрести новое мышление. С каждым из ключевых моментов смерти, которые вы переживете, вы можете открывать также пути к наполнению ваших мыслей новой жизнью и новыми направлениями. Понимание моментов смерти в повседневной жизни дает вам шанс к перерождению и омоложению. Умственное упражнение смерти. Когда мы видим смерть или слышим о ней, это самый подходящий момент для того, чтобы разобраться в том, как именно мы понимаем смерть в связи с текущими обстоятельствами собственной жизни. Делайте это упражнение, если вы умираете или страшитесь смерти. Вы можете также воспользоваться им в том случае, если вам грозит гибель какого-то проекта или взаимоотношений, либо наоборот, вы сами считаете нужным покончить с чем-то, а вам не удается. Вы можете воспользоваться им, чтобы благословить тех, чья жизнь подошла к концу, будь то люди или домашние любимцы, но никогда не применяйте это упражнение для того, чтобы ускорить чью-то смерть, например, тяжело больного человека. Они могут умереть прежде, чем будут готовы к смерти. Делайте упражнение перед сном в течение 10 минут 9 дней подряд. Потом необходим перерыв на 3 дня, после чего можно повторить цикл. Сядьте в удобную позу или лягте на спину, закройте глаза. Представьте, что ваше тело начинает превращаться в озерцо чистой, светящейся, серебристой жидкости. Не спешите. Все, что осталось в озерце, это ваш ум, ваша способность думать и чувствовать природу мысленной энергии смерти. Когда вы начнете ощущать связь с этой энергией, направьте ее на ваше возрождение. Из озерца жидкого света вновь формируется ваше тело, на этот раз обновленное, полное жизни, и ваш ум, эмоции и мысли теперь слиты в более уравновешенном состоянии. Вы теперь едины с чудодейственным и священным величием мысленной энергии смерти.